Глава вторая. Ароматный цветной дым плавал высоко под зеркальным потолком, играя красками. Из-под чутких пальцев музыканта, сидевшего со своим инструментом в отдаленном углу на удобном креслице, рождалась негромкая, но цепляющая слух мелодия, в такт которой на возвышении танцевала не совсем одетая полуэльфийка. Немногочисленные посетители глазели на нее, ели, пили, перебрасывались шутками или вели деловые разговоры. Некоторых, в том числе худощавого молодого человека, похожего на студента, и его собеседника, скорее всего отца или дядю парня, окружала марева чуть подрагивающего воздуха. Верный признак чар, применяемых для сокрытия разговоров. Обычные будни ресторана, разместившегося в столице одного из людских королевств. Ресторана не самого лучшего и дорогого, но прочно закрепившегося в первой десятке. «Хорошо устроились, паразиты», — подумал Кильель, чей внешний вид, благодаря наложенной иллюзии, был неотличим от человеческого, и отодвинулся от стола, на котором от обильной трапезы остались объедки. «В пору моей молодости все было иначе. Полутемные таверны, где отвратительно воняло, а по стенам бегало нечто среднее между крысами и тараканами. Подозрительные личности, прячущие в лохмотьях отравленные кинжалы». «Да, а девушка-то неплоха», — высказался его сотрапезник, с видимым усилием отрывая глаза от точеной фигурки. Внешне он походил на стремительно разбогатевшего купца. Толстый живот, мясистые щеки, окладистая борода, яркие одежды из дорогих тканей и пальцы, унизанные массивными, но безвкусными перстнями, грубость работы и количество которых отвергала саму мысль о том, что это могут быть артефакты. «Так что, мастер, принимаете вы условия сделки?» «Неплохо, принимаю», — согласился эльф и про себя подумал. «Лет 400, но выглядит примерно на 50. Тело чересчур пластично, а значит, побывало в руках весьма специфического целителя. Да и мордашка. Во-первых, кажется подозрительно знакомой. Черты лица буквально вопят о родстве с кем-то из старших родов. А во-вторых, очень уж ее прекрасный лик походит на лицо моего собеседника, если с него снять грим и побрить. Интересно, кто она ему? Не мать явно, он не квартиронец. Бабушка? Может быть. Но что на сцене сейчас развлекает публику, а заодно читает наш разговор по губам, следя за отражением в зеркале над головой, глава местного филиала гильдии, это точно. Все-таки подобные кадры – большая редкость. Если поднапрягусь, наверное, даже ее имя вспомню». «Значит, договорились», – обрадованно хохотнул Пузан. «Первую же партию оркских жеребцов, что сумею заполучить, отправлю вам. Как насчет десерта?» Поднырнувшая с новой порцией лакомств служанка заставила слегка нагреться сережку в ухе 5000-летнего некроманта, что свидетельствовал о магической природе существа, выглядевшего как симпатичная девушка лет 20. Мысленно перебрав все возможные варианты, волшебник решил, что она оборотень, так как люди-волки были достаточно распространены и требовали не столь больших затрат на содержание, в отличие от прочих существ, способных маскировать свою внешность. «Мне хватит», — поднял руки, загораживаясь Келиэль, желудок которого, закаленный многочисленными алхимическими экспериментами, уже переварил пищу, приправленную безвкусной и безвредной, но вызывающей легкое, незаметное желание выговориться приправой. Но добавки не жаждал. «Да и засиделся я что-то. Домой пора». Старый эльф, пребывавший в личине молодого человека, прошествовал к выходу, мазнув напоследок взглядом по танцовщице и вышел во двор, где заказал экипаж до окраинного парка. Стоило карете тронуться, как пассажир растворился в воздухе, оставив вместо себя фантом, а сам перенесся в собственное жилище, откуда мог без помех наблюдать за покинутым помещением, магическая защита которого от подглядывания и подслушивания была давно им взломана. Его собеседник, допив вино, расплатился по счету и поднялся вместе со служанкой в один из номеров, расположенных над рестораном. Однако предаваться утехам парочка не стала, а быстро юркнула в открывшуюся в стене дверь и потайным ходом прошествовала в подвал, слишком просторный для обычного ресторана и похожий больше на склад какой-нибудь крепости. Там за столиком с целым набором хрустальных шаров их ждал пожилой гном. Спустя несколько минут к ним присоединилась танцовщица. «Вот это паноптикум собрался!» — восхитился старый эльф. «Ну, приятно видеть. Хоть что-то с годами не меняется. В делах, где требуется удачливость и пронырливость, почему-то самыми преуспевающими являются именно подобные компании, которых вовсю сотрудничают представители разных профессий и рас. Жаль, что в государственном масштабе этот эффект неприменим. Народы очень быстро передерутся между собой». «Ну что, Келисса?» — спросила полуэльфийка служанку. «Что ты почуяла?» «Пахнет, как эльф», — сморщилась та в недовольной гримасе. Оборотни, особенно те, которые не родились метаморфами, а стали таковыми, как правило, очень болезненно относились к косвенным напоминаниям об их природе. «Точнее, как очень немолодой эльф, не раз продлевавший жизнь». «Подтверждаю», — откликнулся гном, оторвавшись от хрустального шара и разгибаясь. «Глазное яблоко дракона, спрятанное в люстре, фиксировало не человека, а остроухого. А ведь эти летучие крокодилы иллюзий не видят». «Гном-некромант, не скрывающий своего искусства», — поразился Келиэль. «Хм, Протоклис, видимо, с каждым годом все успешнее работает со своим народом, раз такие кадры из-под гор вылезают». «Да с самого начала было понятно, кто это», — фыркнул человек. «Ну скажите на милость, кому еще, кроме эльфов, может понадобиться слежка за аристократами западного леса? Остальным народам до этих зазнаек и дела нет». «И хорошо, что нет», — согласился с ним Келиэль. «Значит, дипломаты и разведка в нашем государстве еще работают как надо, а это не может не радовать». «Дело пахнет тухлятиной, а если точнее, политикой», — подумав, пробормотала полуэльфийка. «Даже рада, что не нам его выполнять, и в этой операции мы только посредники. Жизнь дороже денег. Крор, покажи мне физиономию клиента». Гном кивнул и вывесил в воздухе иллюзию. «Глава рода Горного ручья», — поразилась девушка, всмотревшись в представшую перед ней картину. «С какого перепуга внешней разведки западного леса вдруг понадобились наши услуги?» «Не знаю, учитель», — откликнулась оборотень. «Но отказываться от контракта не советую. И потом, раз эта информация представляет интерес для него, ею можно воспользоваться и с другими целями». Представитель, официально никогда не существовавший, но тем не менее не раз уничтожавшийся на корню гильдии шпионов, принялись обсуждать возможности, открывающиеся для шантажа аристократа. Возможности, конечно же, сугубо теоретические. Вряд ли кто-нибудь из них, кроме само собой полуэльфийки, мог бы работать в западном лесу, не подвергаясь чрезмерному риску. «Какой я нехороший, так подставил паренька», — покачал головой Келиэль, прервав наблюдение, и трансформировал свою плоть, несколькими часами ранее принявшую облик одного из наиболее влиятельных и могущественных эльфов своего государства, 600 лет от роду, в естественное состояние. Хотя, в принципе, таковым она уже давно не являлась. Благодаря своему искусству 5000-летний маг мог без особых проблем на сколь угодно долгий период обратиться в любое живое или не очень существо, размерами от мыши и до дракона включительно. «Ну что ж, начало активной фазы расследования положено», — пробормотал эльф по старой привычке, озвучивающий свои мысли вслух. «Теперь остается ждать. Посмотреть, что ли, чем там мои протеже занимаются? А может быть, и в гости к ним сходить?» Быстро перенастроив заклинание так, чтобы с их помощью наблюдать за происходящим в далекой пустыне, волшебник обыскал всю пещеру, но никого, кроме дроу, находящихся в запертой снаружи комнатушке, так и не нашел. Причем чары упорно твердили, что 8 молодых эльфов находятся дома и никуда не удалились. А это означало только одно – они собрались в лаборатории шамана. «Интересненько!» – волшебник предвкушающе потер руки. «Насколько я знаю Михаэля, он опять изобрел что-то новенькое и теперь хвастается перед сородичами. Любопытно, что он придумал на этот раз. Хм, а навещу-ка я их лично». Открыв окно телепорта, архимаг набросил на себя несколько заклинаний, которые до тех пор, пока их не снимут, оберегали бы его от чужих взглядов, а заодно скрывали звуки ходьбы, дыхания и сердцебиения. Защита от обнаружения запаха на этот раз волшебник решил пренебречь. Среди его сородичей, которые намеревались в ближайшем будущем создать новую ветвь народа эльфов, эльфов сумеречных, никого с достаточно тонким обонянием, чтобы учуять чужака, не было. Стоило эльфу шагнуть в портал, как он буквально нос к носу столкнулся с духом. Маленьким духом, очень маленьким. Старый маг успел сделать 2 шага по каменному подземелью, как у него за спиной раздался голос, явно принадлежавший шаману, но какой-то слишком громкий и грубый. «Внимание! Общая тревога!» Килиэль, опираясь на опыт множества выигранных поединков, рефлекторно крутанулся вокруг себя и нацелил разрушительное заклинание на маленькую коробочку, из которой и вылетел голос. Присмотревшись, волшебник узрел в ее внутренностях какого-то мелкого духа и несколько странных предметов непонятного назначения. «Оригинальная система обнаружения. Никогда с такой не сталкивался», — решил старый маг и спешно начал окружать себя кучей всевозможных заклятий. «Ну-ка, проверим, как это работает и насколько эффективно». «Нарушителю дверей лаборатории!» Снова раздался из коробочки голос шамана. «Не двигайся. Сопротивление бесполезно. Ты окружен. У тебя есть 10 секунд, чтобы сбросить защитные чары, иначе открываю огонь». «Угу, сейчас». Мысленно хмыкнул Килиэль и сделал несколько шагов по направлению прочь из коридора. «Раз уж меня, всерьез озаботившегося маскировкой, защита королевского дворца засечь не может, то тебе-то куда? И потом, мои щиты все равно не пробить столь слабому магу или примитивным артефактом кустарного производства». С негромким хлопком из скрытого паза прямо рядом с древним волшебником выметнулся язык пламени и стая железных шариков. Первый угрозы не нес, а вот шарики, не будь они отражены заклинаниями, могли бы причинить немало неудобств даже столь живучему существу, как некромант. «Метка!» Решил Килиэль, повысив скорость восприятия в 10 раз и уворачиваясь от следующего залпа. «Меня явно видят. Точнее, не видят, иначе бы не стреляли. А чувствуют. Но как? Предвидение? Ну нет, не может быть. Так быстро и так четко засечь местоположение противника не способен ни один пророк». Медленно-медленно на взгляд волшебника, а на самом деле с приличной скоростью падающего со скалы булыжника, в разных концах коридора посыпались плиты. Эльф легко успел бы вырваться из каменного мешка, но не стал. Ему было интересно, чем же еще шаман, в недалеком прошлом, вполне серьезно рассчитывавший на конфликт с ним, величайшим магом этого мира, удивит незваного гостя. Со злорадным шипением из тонких щелей в потолке просочился туман и заполнил ловушку. «Ядовитый газ!» — с явным разочарованием подумал Килиэль, намеренно вдохнувший немного его паров и призвавший на помощь своего потолхимика. «Точнее, нет, не ядовитый, просто непригодный для дыхания. Ну, это несерьезно». И тут грянул взрыв. Вреда чародею ни ударная волна, ни осколки, смешанные с новой порцией железных шариков, не принесли. А вот подземелью теперь понадобится капитальный ремонт, который на должном уровне способны произвести разве что гномы, хотя лучше бы они этого не делали. Стоит бородачам увидеть, в какое состояние приведено их творение, и они выставят счет, для оплаты которого потребуется разорить как минимум драконью сокровищницу. «А это уже серьезно», — покачал головой волшебник, спешно восстанавливающий верхний слой щитов, практически исчерпавший вложенную в них энергию. «Не на архимага, конечно, рассчитано, а магистру хватило бы за глаза». Из щелей в потолке, как старых, так и возникающих после взрыва, хлынула вода, а с ней, к громадному удивлению эльфа, и кровососущие, и очень крупные пиявки, которые, при взгляде в магическом плане, оказались все теми же мелкими духами, только подселенными на этот раз в тела живых существ. Такие твари с равным успехом могли откусывать куски как от материальной плоти, так и от магических структур. И благодаря своей нематериальной составляющей не дохли от голода при отсутствии кормежки в течение пары лет. «Параноик!» — с оттенком уважения подумала шаманик Элиэль и телепортировался обратно в свое жилище. «Видимо, придется зайти с парадного хода. Конечно, пробить этот жалкий камешек, отделяющий меня от дверей, я смогу, но тогда всему содержимому лаборатории придет конец. Или как минимум оно подпортится. Думаю, Михаэль такого не простит. Я бы точно не простил». Спустя несколько ударов сердца волшебник снова очутился в пещере, но на этот раз не в глубине ее, а в громадном холле, предназначенном, помимо всего прочего, и для приема обычных посетителей, уже без чар невидимости и неслышимости. Но тотчас же из темных углов рванулись две маленькие тени, принадлежавшие гигантским пустынным скорпионам, и одна большая, хозяин которой, молодой дракон, несмотря на полученную не так давно травму и потерянный вследствие этого разум, был куда опаснее, чем оба членистоногих сторожа вместе взятых. До архимага чудовища не добежали. Резко остановившись, гигантский ящер так вообще назад плюхнулся, противно проскрежетав прочной чешуей по еще более прочным камням. «Келиэль?» — осведомился голос шамана, идущий из маленькой коробочки, висящей у монстра на шее. «Это вы?» «Разумеется!» — с достоинством кивнул волшебник, не совершая, однако, резких движений. Драконы, благодаря своей природной сопротивляемости магии, были самыми неудобными противниками для любого волшебника. Даже с демонами справиться было намного легче. Нет, конечно, 5000-летний эльф при необходимости смог бы сделать из гигантского ящера, к тому же покалеченного, набор алхимических ингредиентов, аккуратно разложенных по полочкам. Но убивать питомца тех, к кому пришел в гости, не лучшая идея. «Тогда скажите, сколько моих сородичей вы вытащили оттуда? Откуда вытащили?» Не унималась коробочка. «С тобой 9». Мгновенно понял, чего от него хотят Келиэль. Действительно, внешний облик подделать достаточно просто. Ауру сложно, но можно. А вот с воспоминаниями такой фокус не пройдет. Их, конечно, можно разделить с кем-нибудь или украсть. Но в отношении сильнейшего мага мира проделать эту процедуру смогли бы немногие. Правда, один не выжил, точнее, не ожил. «Это и вправду вы!» С облегчением откликнулась коробочка искаженным голосом Ликаэли, подруги шамана. «Представляете, на нас буквально несколько секунд назад кто-то напал». «Вообще-то это был я», — покаянно склонил голову архимаг. Причин скрывать правду он не видел. Раз уж шаман неведомым ему путем определил, что к ним кто-то пришел, то узнать, кто именно пришел, он точно сможет, пусть и затратив на это немного времени. «Простите, если напугал». «Ничего страшного», — мрачно откликнулся Михаэль. «Я тоже извиняюсь за свою систему охраны. Блин, теперь дня 3 ее чинить придется. Последнее было сказано тихим шепотом и явно не предназначалось для посторонних ушей, но архимаг, давным-давно сделавший свой слух и другие чувства гораздо более острые по сравнению с таковыми у обычных эльфов, уловил слова и довольно улыбнулся. Наверняка Михаэль не откажется разъяснить, как именно он соорудил чары, способные засечь его Келиэля, а значит, способные повторить аналогичное и с другими архимагами, в обмен на схему из классической эльфийской магии или полезный артефакт. Вдобавок, в результате инцидента старому волшебнику досталось немного веселья, а шаману много работы. Приятно. «Вы по делу или в гости?» — спросила через всю ту же коробочку Лика. «А разница?» — удивился Келиэль. «Если через 5 минут уйдете, какой смысл нестись на кухню и спешно готовить торжественный ужин?» Архимаг подумал и признал, что смысла в этом действии нет никакого. Девушка просто не успеет соорудить что-то приличное за краткий отрезок времени. К тому же в животе еще чувствовалась приятная тяжесть после обеда, несмотря на несколько необычные специи. Но с другой стороны, раз пришел, то стоит задержаться. «Я совмещу». «Отлично. Мих, а где тот запасной выход?» «Ну, Судя по голосу, шаман испытывал сильную растерянность. «Только не говори, что запер нас здесь». Подозрительные интонации в голосе эльфийки не сулили предводителю колонии ничего хорошего. «У тебя над головой», — отверг предположение о том, что из его лаборатории нет выхода шаман. «Где? Там же ничего нет, только щели для воздуха и света. Ты что, больной? В них же не пролезть». «Можно. Взрослый человек не пролезет, а эльф с его гибким скелетом и почти полным отсутствием мяса на костях протиснется. Я пробовал, только выдохнуть надо. Семен, а ну назад! Дубина ты недожаренная, я же еще защиту с них не снял. Келиэль, может, я сниму со своей коморки блокировку телепортации, и вы к нам здесь присоединитесь?» «С большим удовольствием», — кивнул волшебник, которому совсем не хотелось ждать, пока хозяева выберутся из подготовленного ими же самими укрепления.